Не беспокойтесь об этом, мы проникнем внутрь. Хотя в зале наказания есть охранники, они должны дать какое-то лицо нашей ассоциации богини Ло. Тогда Му Чен победил трех старших в зале наказаний, поэтому они не посмели бы нам что-либо сделать в ассоциации богини Ло. Су Линьер сделала привлекательную улыбку. Ладно, Юси немного колебалась, и, в конце концов, ее чувства ошеломили ее, когда она кивнула, кусая губы. Поехали. Е Цинлин махнула рукой, когда она взяла на себя инициативу двигаться первой. Позади нее последовали Юси и Су Линьер, и все трое соединились в полосах света, войдя в золотой проход. Когда они вошли в золотой проход, Е Цинлин, Юси и Су Линьер почувствовали отчетливую неустойчивую рябь в пространстве. Золотой свет залил их взгляды, когда они почувствовали головокружение. К счастью, головокружение длилось лишь короткое мгновение, прежде чем сияющий золотой свет постепенно исчез. Сразу же сцена перед их глазами начала меняться, их губы постепенно расширялись. Прямо перед их глазами появился огромный золотой мир, наполненный шумом. Не было конца числу людей. На большом расстоянии от неба были золотые вихревые проходы с людьми, постоянно выходящими из них. Судя по одежде, которую они носили, они, очевидно, были учениками других духовных академий. Почти все крупномасштабные духовные академии открыли мир битвы, позволяя их ученикам туда вступать и наблюдать за битвой. Несмотря на то, что множество людей заполнило эту область, студенты различных духовных академий были разделены, когда они собирались между собой, стоя на небе. Грандиозная сцена была чрезвычайно зрелищной. Величественные формирования заставили группу Е Цинлин чувствовать себя ошеломленными, и они оправились от шока спустя долгое время. Они посмотрели вперед, там была огромная плавающая каменная платформа золотистого цвета, которая поглотила золотой свет, отделяя каменную платформу от внешнего пространства. Подобно тому, как множество людей собралось в этом регионе, на каменную платформу упало бесчисленное множество золотых огней, и, когда рассеивался золотой свет, появилось бесчисленное количество команд в различной одежде. Это были все команды, которые участвовали в большом духовном академическом турнире. Наполненные уважением графинские взгляды были направлены на эти команды. Не имело значения, были ли они из той же академии, что и они, из-за того, что они боролись за собственную духовную академию, они заслуживали уважения. Донг, старинный колокол прозвенел еще раз. На этот раз у всех сверкали глаза, когда они смотрели на центральную область каменной платформы золотого цвета, которая излучала золотой свет. Шумы, заполнившие каждый угол, затихли, когда глаза всех расширились. Они знали, что лучшие 8 команд, которые пройдут финальную битву, скоро появятся. Глава 600. Золотые боевые лестницы. Началась золотая битва, как будто бог сошел на мир и остался парить в небе. Золотой океан сияющего света покрывал это место, вид его был чрезвычайно грандиозным. Четыре стороны огромной битвы уже были заняты студентами различных духовных академий, море людей не было конца. Студенты из различных духовных академий, оставаясь в регионе, который принадлежит собственной академии, как светящиеся экраны, делили и разделяли их в зависимости от их фракции и сословия. В конце концов, здесь было слишком много людей, что исключало возможность драки между различными академиями, если эти энергичные ученики были поражены их эмоциями в начале турнира. Поскольку такой инцидент имел место в прошлом, 5 великих академий предприняли такие совершенные меры, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. В этот момент все смотрели на центральную область этапа битвы. Золотой свет начал распространяться, когда под бесчисленными взглядами появилась золотая лестничная площадка. Было 8 лестничных пролетов, и высочайший уровень был размером примерно 300 метров, золотой свет в форме золотого лотоса, который выглядел чрезвычайно великолепно. Только те, кто входит в топ-8, могут иметь право стоять здесь на золотой лестнице, обычно известной как лестница финальной битвы. В тот момент, когда на золотой платформе собралась публика, пространство над платформой начало искажаться, когда появились 5 фигур. В тот момент, когда появились эти 5 фигур, золотой свет собрался позади них, образовав огромный световой трон, когда они выходили за пределы огромной сцены золотой битвы. Бесчисленные студенты из различных духовных академий, которые присутствовали в этом регионе, перевели взгляд на 5 фигур, и в их глазах отразилось благоговение. Эти пять человек были руководителями нынешних пяти великих академий, деканы пяти великих академий. Дин Тайчан сидел в конце справа с равнодушным выражением лица. Его глаза были такими же заумными, как и звездное небо. Кроме того, хотя он выглядел обычным, от него исходила неописуемая сила, запугивая все это место. Тот, что справа от Дина Тайцанга, был старшим в лазурной мантии. Его брови и усы были пепельно-серыми, а кожа была такой же светлой, как у младенца. Лазурная сосна, похожая на нефрит, казалось, росла на его ладони, покачиваясь и мерцая в лазурном свете. Наряду с этим, казалось, что даже окружающее пространство покачивалось. Он был деканом Духовной Академии Лазурного Неба, деканом Тианом Сонгом. Первым слева был высохший старик с маленькой фигурой и парой сонных глаз, потирающий усы костлявой ладонью. Однако, несмотря на то, как он выглядел, у него было авторитетное имя – декан военной духовной академии. Рядом с Дином Утиньваном была великолепная женщина. На ней было красивое длинное платье, наряду с изящной и роскошной внешностью. Ее волосы были скручены вместе, они выглядели как хвост феникса и имели блестящую нефритовую кожу. По сравнению с четырьмя другими деканами она выглядела очень молодой. Однако все знали, что, кроме декана Святой Духовной Академии, никто не может превзойти ее по старшинству. Она была деканом Духовной Академии Множества Фениксов, деканом Танцу. Среди пяти престолов был один, который был исключительно выдающимся, сидел у внушительной фигурой, чей истинный возраст не мог быть определен. У него были пепельно-серые волосы, а лицо выглядело, как будто оно было вырезано, и выглядело довольно красивым. Он сидел равнодушно на своем троне, но он был как гора, которая возвышалась, вселяя страх в других. Этим человеком был декан Святой Духовной Академии, декан Тяньшен. Среди пяти великих академий его имя было самым громким с непостижимой силой. Пять великих фигур, представляющих вершину силы среди бесчисленных духовных академий, являются огромной фигурой в области академических наук. Как показали пять великих деканов, они приветствовали друг друга, обмениваясь взглядами и кивая головой друг другу. Деканы из различных духовных академий, пожалуйста, присаживайтесь. Улыбка появилась на вырезанном на скульптуре лице Дина Тяньшина, когда его весенний наполненный голос прозвучал в каждом уголке этого пространства. Пока он говорил, пространство снова исказилось в небе, когда многочисленные фигуры появились во вспышке, когда они ступили в пространство. Все они излучали ужасающую силу, несмотря на то, что вокруг них не было сильной ряби духовной энергии. Однако все знали, что эти люди на их глазах были толпой многочисленных духовных академий с необычайной силой. Когда появились деканы различных духовных академий, они сложили руки в направлении пяти великих деканов. Они махали руками, собирая свет, чтобы образовать легкие троны в небе, и сидели на них, глядя на землю. Дин Тайцан бросил взгляд на Дина Тяньшина, который неосознанно занимал ведущую роль, слегка потянув уголком губ. Неужели Тяньшен действительно считает себя главой пяти великих академий? Хотя три других декана не разговаривали, в их глазах мелькнули обиды. Дин Тяньшен вел себя так, как будто не заметил их несчастья, переместив взгляд на Дина Тайцанга и улыбнувшись. Дин Тайцан, турнир Великой Духовной Академии в этом раунде довольно важен для вашей Духовной Академии Северных Небес. Дин Тайкан также ответил с улыбкой. Мне не нужно ваше напоминание, Дин Тяньшен. Мы, Духовная Академия Северных Небес, определенно сделаем все возможное. Это точно. Дин Тяньшен улыбнулся и кивнул. Я также надеюсь, что Духовная Академия Северного Неба в этот раз будет работать хорошо. В противном случае, для наших четырех великих академий будет потеря, если вы потеряете свое место в качестве одной из пяти великих академий. Огни вспыхнули в глазах трех других динов. Естественно, они могли разобрать словесное противостояние двух деканов. Тем не менее, они не были удивлены этим, поскольку у Святой Духовной Академии и у Духовной Академии Северных Небес с самого начала не было хороших отношений. Тогда Дин Тяньшен пытался помочь могущественной академии подняться до положения пяти великих духовных академий, чтобы он имел больше поддержки и был ближе к тому, чтобы стать главой академии. Но кто мог ожидать, что Духовная Академия Северных Небес внезапно появится и захватит место пяти великих академий, разрушая планы Святой Духовной Академии? Нет смысла говорить, давайте начнем золотую лестницу битвы. Я также хочу знать, Какая академия будет в топ-8? Дин Танцу из духовной академии Мириад Феникс показал зрелую элегантную улыбку, которая была очень очаровательной. Ха-ха, Дин Танцу прав. Это бесполезная трата времени на слюну, если у учеников нет способностей. Дин Тяньшен, хотя в вашей святой духовной академии есть Джи Сюань, не стоит недооценивать ребят из моей академии. Декан военной духовной академии с маленькими фигурами говорил с прищуренной улыбкой. Среди пяти он имел худшую внешность. Но, столкнувшись с этим стариком, даже Дин Тяньшен не осмелился говорить, кивнув со слабой улыбкой на лице. Пять великих деканов действовали одновременно, щелкая пальцами, распространяя пять духовных огней, окутывающих золотую лестницу битвы, которая привлекала внимание всех присутствующих. Когда духовный свет распространился, все стали свидетелями искажения пространства над золотыми лестницами битвы. Атмосфера в этом регионе замерзла, когда весь шум превратился в тишину с бесчисленными взглядами, устремленными на золотую лестницу битвы. Под бесчисленными взглядами золотой свет на восьмом уровне начал рассеиваться, когда пять силуэтов показали себя, медленно представляя перед бесчисленными взглядами. Фан Юни это четыре товарища по команде показали себя. Они уже носили свои значки Академии, таким образом, они были признаны в тот момент, когда они появились. Ранг 8, команда Духовной Академии. Действительно страшно, неудивительно, что они были когда-то в пяти великих академиях. Когда появилась команда Фан Юна, в этом месте сразу появился шум. Когда взбунтовался шум, золотой свет на оставшихся уровнях золотых боевых лестниц начал рассеиваться, когда одна мощная команда за другой появлялась в глазах толпы. Какая академия в 7-м ранге? Похоже, непобедимая духовная академия, они должны быть обычной духовной академией, верно? Они действительно сделали это к лучшим 8, как это возможно? Откуда появилась Академия Бога Крови на 6-м уровне? Я никогда не слышал об этом имени раньше. Поистине, достойный турнир Великой Духовной Академии, по-настоящему скрытые драконы и крадущиеся тигры. Независимо от того, из какой духовной академии они пришли, их сильные стороны подтверждаются тем фактом, что они в восьмерке лучших. Ранг 5, команда Духовной Академии Лазурного Неба под руководством Лю Циньюня, верно? Ха-ха, команда из пять великих духовных академий наконец появится. Ранг 4 от военной духовной академии. Боже, это Улин, абсолютный гений военной духовной академии. Даже кто-то вроде него был только 4 го-ранга, насколько страшны оставшиеся 3. Когда 5 могущественных команд спустились на золотую платформу, шум взорвался между небом и землей, когда бесчисленные голоса взлетели в небо. У многих людей были возбужденные выражения на лицах, так как качество великого духовного академического турнира намного превзошло их воображение. Видя эту сцену, у пяти великих деканов, сидящих на своих светлых тронах, в глазах мелькали разные выражения. Дин Ву из военной духовной академии фыркнул, его глаза расширились. Очевидно, он был недоволен тем, что Улин только смог достичь 4 го-ранга. У Дина Тайцан было непростое выражение лица, свет в его глазах постоянно менялся. 5 из 8 лучших уже появились, оставшиеся 3 скрыты. И до сих пор не было ни одной команды из его духовной академии Северных Небес. У этой ситуации было только 2 исхода. Либо команда из их духовной академии Северных Небес не добралась до лучших 8, либо результаты, достигнутые командой, превзошли его воображение. 2 конца, разделенных адом и раем. Разница между двумя концами подняла волны даже в самом сердце Дина Тайцанга. Даже Дин Тайчан не мог сохранять спокойствие, не говоря уже об учениках Духовной Академии Северных Небес. В регионе, собранном студентами Духовной Академии Северных Небес, каждый из них не мог сидеть или стоять на месте, поскольку напряженная атмосфера едва не задушила их. Стоя спереди, лица Е Цинлин, Су Лин и Юй Си были переполнены нервозностью. Даже старейшина Лин Си сильно сжала губы, а ее рука, которая держалась за крошечную руку Суньера, крепче сжимала его, в результате чего у Суньера было горькое выражение, но она не смела говорить. 6 333 333 333. Золотой свет снова начал распространяться на оставшихся 3 платформах, когда силуэты 3 команд начали проявляться. Все смотрели на остальные платформы. Золотой свет собрался и рассеялся в конце, обнажив 3 оставшиеся команды, которые представляли 3 сильнейших команды под большим количеством взглядов. Однако, Когда три команды были обнаружены, атмосфера между небом и землей мгновенно замерзла. Глава 601. Лучшие три. Блестящие золотые лестницы битвы возвышались на золотой битве. В этот момент лучшие три команды были найдены на трех верхних платформах золотой лестницы битвы. Однако, когда эти взгляды были убраны, небеса и земля погрузились в тишину, поскольку многие люди не могли не открыть свои глаза. На третьем уровне сражения у золотой лестницы находились пять очаровательных девушек, особенно та, что стояла впереди, которая сразу привлекла внимание всех присутствующих. Девушка держала золотое длинное копье с распущенными волосами. Золотая боевая броня обвивала ее стройную и гибкую фигуру, обладая живописными взглядами. Ее глаза, похожие на феникса, заставляли ее выглядеть высокомерной, ее светлая шея заставляла ее выглядеть как лебедь, сладострастная грудь с потрясающей дугой, стройная и узкая талия была настолько прекрасна, что ничего более можно представить. Хотя четыре другие девушки рядом с ней были привлекательны, они немного скучно стояли рядом с ней, потому что она была просто слишком ослепительна. Бесчисленные взгляды вращались вокруг нее, и многие из этих взглядов излучали свет и пылали пламенем. Вау! Когда эта команда появилась, тревожный взрыв приветствия взорвался со стороны бесконечной духовной академии Феникса. Это был в основном самый гламурный район, так как бесчисленное количество девушек приветствовали с выражением восхищения, поскольку только что появившаяся команда представляла их академию. Когда студенты из других духовных академий услышали приветствие, они невольно направили свои взгляды, когда их глаза наполнились тоской. В конце концов, среди пяти великих академий студентам-мужчинам больше всего понравилась духовная академия, поскольку ни один из них не мог устоять перед прекрасным окружением десятка тысяч цветов. Старшая сестра Цин Сюань попала в тройку лучших. Хе-хе, она действительно достойна того, кому я поклоняюсь. Но я представлял, что старшая сестра Цин Сюань берет один место, судя по всему. В этом великом духовном академическом турнире действительно скрытые драконы и приседающие тигры. Под мягкими и деликатными голосами, наполнившими воздух, кто-то наконец направил свои взгляды на второй уровень, когда была обнаружена другая команда. Эта команда была одета в белое, и каждый их импульс был необычным. Но выражение их лица в этот момент было не так взволновано, как они представляли, поскольку у них были мрачные лица, особенно лицо, главного лицо которого было печальным. Ранг 2, команда Святой Духовной Академии. Их капитан, это Джи Суан, верно? Я давно слышала его имени. Как сообщается, он был самым популярным предсказанным чемпионом, как он оказался на 2-м месте. Не уверен насчет этого, либо. Даже Цзи Сюань занял только второе место, а кто на первом? Шум наполнил небо, когда они резко посмотрели вверх и остановились на вершине золотой лестницы битвы. Эта область была самой интересной в данный момент. Свет, наполнивший небеса и землю, собрался, когда золотой свет рассеивался, раскрывая пять силуэтов в глазах каждого. Тот, кто стоял впереди, был юношей, одетых в морскую одежду. Его фигура была высокой, как копье, с выдающимися взглядами. Его черные зрачки были такими же заумными, как звездное небо, а очертания его лица не делали его молодым и неопытным. Напротив, был намек решительности и уверенности в себе, который редко наблюдался у людей его возраста. Однако, будь то его внешность или темперамент, он ничуть не уступал Цзи Сюаню. Рядом с этим юношей стояла изящная фигура. На ней было темно-синее платье, а под ее платьем была впечатляющая фигура, очерчивавшая ее изгибы, вызывая волнение у тех, кто на нее смотрел. Тот факт, что многие удивились, задыхался от удивления, заключался в том, что он ничем не уступал Вэнь Цинсюаны. Ее кожа была белой, как снег с лунными изогнутыми бровями. Особенно ее кристально чистые зрачки, которые, казалось, обладали магической силой, опьяняя других. Глядя на нее, независимо от того, какие у них были неприятности, казалось, что все исчезает, глядя в ее ясные зрачки. Ее серебристые длинные волосы развивались на ветру, и в следующее мгновение два слова оказались в сердце каждого. Абсолютно захватывающий. Столкнувшись с такой выдающейся девушкой, даже те девушки из бесчисленной духовной академии, которые имели чрезвычайно высокое суждение, погрузились в молчание, поскольку они не осмеливались сравнивать ее с Вэнь Цинсюань. Рядом с этой девушкой стояла еще одна красавица. Ее волосы были опущены, что делало ее исключительно нежной. Хотя она не была такой захватывающей дух, как прежняя, ее мягкий характер все еще был очарователен. Рядом с ней стояли два высоких юноши, один с красивыми чертами лица, а другой излучал презрительный характер. С первого взгляда любой мог сказать, что они не были обычными жуликами. Независимо от темперамента или внешнего вида, эта команда заставляла других задыхаться от удивления. Небеса и земля, казалось, на мгновение погрузились в тишину, как будто они были запуганы этой командой, которая стояла наверху. «Это команда из нашей духовной академии Северных Небес». Внезапно голос, наполненный волнением, нарушил тишину. У бесчисленных студентов из духовной академии Северных Небес их лица светились красным от волнения, когда они кричали. Изумление и радость вырвались у всех из глаз, поскольку шок, вызванный сценой перед ними, был просто слишком сильным. Они никогда, в своем самом смелом воображении, не предполагали, что Мучен и его команда дойдут до Динго места. Им удалось превзойти Цзи Сюаня, Вэнь Цин Сюань, Вулинга и Лю Цинюня из оставшихся 4 из 5 великих академий. Большой брат Му силен. Бесчисленные студенты Духовной Академии Северных Небес кричали, их лица покраснели, а глаза каждого были наполнены волнением и оглушительным возгласом. Помимо времени, когда им удалось попасть в 5 великих академий, у них никогда не было таких достижений. Среди громового рева Е, Цинлин, Сулин Ер и Юси не могли контролировать свои расширяющиеся рты, поскольку их глаза были полны шока. Большой брат Мучен просто слишком грозный. Юси была так взволнована, что ее лицо покраснело, даже ее речь заикалась. Ее глаза были полны восхищения, поскольку достижения Мучена и его команды намного превзошли ожидания Духовной Академии Северных Небес. Какой монстр! Е, Цинлин также не могла сдержаться, пробормотав. В глазах Сулингик также вспыхнули звезды, что даже у кого-то с ее варварской личностью были проблемы с контролем ее эмоций от чрезмерного возбуждения. Ва, большой брат Мучен слишком велик, Суньер приветствовал. Лин Си почувствовала облегчение в своем сердце. Полгода разлуки, этот юноша рос быстрыми темпами, так как он казался более зрелым. Волнение Духовной Академии Северных Небес отвлекло студентов других академий от их удивления. У каждого из них был сложный взгляд, особенно у студентов Святой Духовной Академии. Все время они полагали, что номер один принадлежала Цзи Сюаню, поэтому текущая ситуация застала их врасплох. То, чем можно гордиться, это просто отборочный тур. Финал еще не начался. Критика говорила от некоторых студентов Святой Духовной Академии, поскольку они не могли вынести, насколько веселой была группа Духовной Академии Северных Небес. Бесчисленная Духовная Академия также имела бесчисленные тонкие взгляды, стреляющие в верхнюю часть золотой лестницы сражения. Я никогда не предполагал, что номер один в отборочном раунде попадет в команду Духовной Академии Северных Небес. Их капитан довольно красив, но почему я не слышал о таком могущественном деятеле Духовной Академии Северных Небес в прошлом? Из бесчисленной Духовной Академии раздался шепот, так как многим девушкам было немного любопытно, так как они были незнакомы с Мученом. Его зовут Мучен, первокурсник из Духовной Академии Северных Небес. Среди всех любопытных шепотов вдруг раздался голос. Все девушки с удивлением смотрели на направление голоса и увидели девушку в зеленой одежде, которая со сложным взглядом смотрела на ослепительную фигуру на сцене золотой битвы. Внешность девушки была также чрезвычайно великолепна. Даже среди цветов она все еще была привлекательной. Ее черные волосы были завязаны в хвостик, а хвостик изогнут в области талии, что делало ее более живой. «Ммм, Цаньер, ты его знаешь?» Восклицательный голос прозвучал из девушки. Цаньер и он рос вместе, как детские возлюбленные. Рыжеволосая девушка улыбнулась, закрыв рот. Это Хон Клин, она была, тоже из Северной Духовной Академии. Цаньер, о котором они говорили, был Тан Цаньер, который вырос вместе с Мученом и позже поступил в Духовную Академию Множества Фениксов. Всего за 2 года молодая девушка стала все более стройной и элегантной и стала еще более очаровательной. Ее глаза были устремлены на ту фигуру, которую она не видела долгое время. Хотя в Северной Духовной Академии Мучен уже был выдающимся, она никогда не думала, что сможет достичь такого подвига 2 года спустя. Ха-ха, так получается, что у Циньера и у него были эти отношения. Почему бы вам не сказать ему тайно проиграть старшей сестре Цин Сюань в финале? Возможно, наш декан сделает исключение для него, чтобы он присоединился к нашей академии. Стоявшие рядом девушки смеялись. Лицо Тан Цань покраснело, когда она бросила на них раздраженный взгляд. Вскоре после этого ее взгляд снова сфокусировался на этой фигуре, и на ее глазах мелькнул намек на чувство, которое было трудно уловить. Когда она увидела стоящую рядом с ним девочку, сравнимую с Вэнь Цин Сюань, она не могла удержаться от того, чтобы укусить ее румяные губы. Не зная, почему, она немного сожалела о своем решении поступить в духовную академию множества фениксов. Несмотря на это, она все еще чувствовала себя счастливой в своем сердце, чтобы увидеть, насколько он выдающийся. Тан Циньер поджала губы, когда они соскользнули вниз по дуге. Однако это был только короткий момент, прежде чем она твердо подняла их, сжав маленький кулак и заговорив в своем сердце: «Му Чен, ты можешь сделать это. Если бы дядя Му увидел, насколько ты выдающийся сейчас, он определенно был бы очень счастлив». Глава 602. Финал. Когда 8 команд появились на золотых лестницах битвы, в этом регионе раздались оглушительные возгласы. Будь то команды, представлявшие свою духовную академию, которые прошли в финал или нет, все они возлагали большие надежды на финальную битву, которая должна была начаться. В общем, эти 8 команд на глазах поднялись над бесчисленными духовными академиями. Таким образом, если говорить в определенной степени, их сила представляла собой более сильную боевую мощь среди академий. 5 великих деканов, которые сидели на небе, смотрели на золотые лестницы битвы, за исключением того, что у каждого из них было различное выражение. Плотная улыбка уже давно сменила безразличное выражение лица Дина Тайцанга, поскольку его сердце было также охвачено удивлением и удивлением. Его не удивил тот факт, что команда Мучина может пройти в финал. Он просто никогда не ожидал, что Мучину удастся добиться такого подвига в отборочном раунде. «Ха-ха, похоже, что в этом турнире из твоей духовной академии на северных небесах появляется новый талант, Дин Тайцан». Декан Ву из военной духовной академии бросил взгляд на Мучина, когда он говорил с прищуренной улыбкой: «Они просто счастливчики. То, что у Лин из твоей школы, тоже не выглядит простым. Я предполагаю, что они пытаются скрыть свои силы и, таким образом, не борются за лучшие, я прав». Дин Тайкан ответил с улыбкой, когда радость между его бровей просочилась. В конце концов, прошли годы, когда их духовная академия Северных Небес достигла таких результатов. Судя по всему, духовная академия Северного Неба, похоже, улучшилась. Дин Тяньшен, который все это время молчал, в этот момент слабо улыбнулся, продолжая: «Дин Тайчан, я поздравляю вас». Улыбка на лице Дина Тяньшина была равнодушна с заумными глазами. Никто не мог сказать, о чем он думал. Судя по всему, на него не повлиял тот факт, что Цзи Сюань не смог получить первое место. Дин Тяньшен, должно быть, шутит, это ничего не значит, потому что это был только отборочный тур. Несмотря на то, что Дин Тяньшен был старой лисой, Дин Тайцанг был не из тех, с кем легко связываться, так как он говорил с улыбкой: «Но независимо от того, насколько сильны противники, моя духовная академия Северных Небес не пожалеет сил. Как ожидаешь?» Дин Тяньшень ответил с улыбкой, когда он кивнул. Он перевел взгляд на 3 оставшихся деканов и сказал: «Поскольку лучшие 8 уже здесь, мы перейдем к финалу». 3 декана кивнули, услышав его слова. Глядя на их ответ, Дин Тяньшень встал со своего трона, который был сделан из света. По сравнению с огромными небесами и землей, его силуэт был особенно маленьким. Но не зная, почему в тот момент, когда он встал, казалось, что он пропускает небеса и землю, раскрывая мощь, которую невозможно описать. Под этой ужасающей мощью приветствия, которые звучали в этом регионе, мгновенно затихли, когда на него смотрели бесчисленные уважаемые взгляды. Му Чен, который стоял на вершине золотой лестницы битвы, также смотрел на фигуру в белом халате с поднятой головой. Мощь, исходившая от него, заставила его сердце вздрогнуть и почувствовать, как его разум качается. Это истинная сила экспертов. По сравнению с этим уровнем, между ними был огромный разрыв. Однако его это не смутило, потому что он знал, что это всего лишь вопрос времени, чтобы умерить себя до этого уровня. «Во-первых, я хотел бы поздравить тех, кто сумел попасть в 8 лучших. Независимо от того, каков будет результат, вы уже выдающиеся среди всех духовных академий». Голос Дина Тяньшина был слабым, поскольку в нем были звуковые волны, которые вызывали тонкое дрожание между небом и землей. Даже духовная энергия в каждом теле дрожала вместе с ней. Раунд выбывания уже подошел к концу, и теперь мы скоро начнем финальную битву. Только тот, кто поднимается среди других в финальной битве, может быть самым сильным среди бесчисленных духовных академий, он будет представлять вершину всех академий. У многих сварилась кровь, когда они услышали его речь. Вершина была местом, которое имело для них недостижимую славу, и сейчас было только 8 команд, которые могли бы бороться за эту славу. Каждый в команде чемпиона получит 1000 капель суверенной духовной жидкости и суверенного эликсира. Его слова вызвали шум, потому что у многих людей покраснели глаза. Они хорошо знали, что представляет собой суверенная духовная жидкость. Это было то, что было необходимо для поднятия суверенного царства. Даже для некоторых кланов 1000 капель суверенной духовной жидкости была немалым количеством. Более того, суверенные эликсиры были крайне редки, так как сообщалось, что только суверенная духовная жидкость, которая была очищена до пределов, могла быть сформирована в эликсиры, имеющие цену, сопоставимую с божественным артефактом низкого ранга. Всем было хорошо известно, что даже если им все-таки удастся пройти через духовное бедствие третьего уровня, им все равно потребуется поддержка огромного количества суверенной духовной жидкости. Не говоря уже о том, что это не был стопроцентный успех. В тот момент, когда они потерпят неудачу, суверенная духовная жидкость, которую они накопили, окажется напрасной. Хотя суверенный эликсир все еще не мог гарантировать абсолютный успех, он увеличил шанс успеха в несколько раз. Эффект чуда был еще более ценным по сравнению с божественным артефактом для тех, кто еще не достиг суверенного царства. Суверенный эликсир, какая щедрость! Даже Мучен воскликнул в восхищении. Из-за того, что у него была духовная сгущающаяся чаша, хотя 1000 суверенных духовных жидкостей все еще была очень привлекательной для него, этого было недостаточно, чтобы оставить его ошеломленным до этого уровня. Но его сердце трясло, когда он услышал суверенный эликсир. Это должна быть награда, объединяющая 5 великих духовных академий, что делает этот турнир достойным участия. Лоли улыбнулась, когда она встала рядом с ним. Несмотря на то, что суверенный эликсир был чрезвычайно ценным, его нельзя было заставить двигаться. «Ты, будущая императрица клана Бога Ло, удовлетворенная императрица понятия не имеет, насколько голоден ее муж», — Мучен дразнил. Лоли беспомощно посмотрела на него с яростью, а кокетливое выражение того, что она непреднамеренно раскрыла, заставило потрясти умы других. Даже те взгляды, которые собрались на ней снаружи, осветили сцену золотой битвы. Когда сердце Мучена также было потрясено ее выражением лица, он почувствовал холодный взгляд, уставившийся на него. Повернув голову, он увидел, как Цзи Сюань смотрит в его сторону. В этот момент лицо Цзи Сюаня было покрыто ознобом, больше не имеющим нежного выражения, которое он имел в прошлом. Очевидно, на этот раз он упал в яму. Первоначально он думал, что у него уже есть Мучен, растоптанный под ним с этой волной в 50 000 очков в последнюю минуту, но его удовлетворение длилось недолго, так как он увидел, что точки Мучена взлетели с ужасающей скоростью, превосходя его прежде, чем он смог твердо сидеть в рейтинге номера 1. В его бушующем и потрясенном сердце гордость Цзи Сюаня была явно сломлена. Если бы он не придерживался разумного объяснения, он мог бы потерять контроль и напасть на одного из лучших 8, чтобы захватить свои очки. Однако Мучен не дал ему много времени, чтобы спланировать восьмерку мемориальных досок среди лучших. 16 были уже зажжены, когда он превзошел Цзи Сюаня. Кто бы мог подумать, что, когда Цзи Сюань попытался использовать свои схемы на Мучене, он разбил бы себе ноги вместо камня, когда решил закончить отборочный тур и определил свои очки. Хотя рейтинг в отборочном раунде был совершенно не связан с соревнованием за звание чемпиона, в конце концов, чувство, что на меня наступит, все еще наполняло сердце Цзи Сюаня гневом. Он никогда не терпел такой огромной потери в своей жизни, даже его противостояние с Мученом на духовной дороге закончилось тем, что он стал победителем. Мучен посмотрел на холодный взгляд Цзи Сюаня, когда он ответил с улыбкой и обхватил ладонями. «Спасибо за это». Услышав слова Мучена, Цзи Сюань почувствовал удушье в своем сердце, когда его дыхание стало тяжелым, даже движения на лице уменьшились, когда его взгляд стал холоднее. «Тебе пока рано радоваться». Цзи Сюань усмехнулся. Просто надеюсь, что вы не встретите меня в первом раунде. В противном случае вы можете даже не попасть в четверку лучших. Я верну твои слова без изменений». Мучен улыбнулся, когда в его черных зрачках закрутился жуткий свет. «Но будьте уверены, на этот раз у меня будет хороший бой. Похоже, что наш предыдущий бой дал вам слишком много уверенности». Уголок губ Цзи Сюаня поднялся, когда он продолжил. «Вы должны быть более осторожными, иначе будет больно, когда ты упадешь с такой высокой уверенностью. Не падай на смерть». Мучен пожал плечами. Обмен между этими двумя был наполнен холодом, делая противостояние в их словах очевидным. Лоли тихо стояла рядом с Мученом, когда она бросила равнодушный взгляд на Цзи Сюань своими ясными глазами. Хотя она не говорила, поддерживающая позиция Мучена заставляла вены пульсировать на руке Цзи Сюаня. «А теперь мы будем жребовать, чтобы определить вашего противника». Голос Дина Тяньжзна в небе снова прозвучал. Он взмахнул рукавом, когда 8 легких шаров вылетели с его ладони и зависли над сценой битвы. «Выберите для себя. Внутри 8 световых шариков есть цвета, классифицированные попарно. Те, кто получил такой же цвет, будут вашим противником». Услышав его голос, все те, кто внизу, подняли головы, когда капитаны 8 команд сделали жест всасывания, потянув легкий шарик в ладони. Светлый шар завис над рукой Мучена, он бросил взгляд на Лоли, Шэнь Цэншина и остальных, поскольку все они слегка кивнули. «Ха-ха-ха-ха». Мучен слегка выдохнул густой белый туман, когда его глаза стали острыми, он сжал кулак и заставил световой шар взорваться. Когда световой шар взорвался, столб, окрашенный в алый красный цвет, который выглядел, как пламя, взмыло в небо с его ладони. В то же время оставшиеся 7 команд раздавили свои световые шары, и вместе с этим взлетели 7 легких столбов. Все взгляды в этом регионе были нервно направлены на них. Глава 603. Битва из лучших восьмерок. 8 ослепительных столбов света взмыли над горизонтом, который, казалось, даже пронизывал слои облаков, отчетливо видимые в радиусе 100 миль. 8 столбов окрашены в красный, зеленый, черный и желтый. Вид переплетающихся 8 столбов был чрезвычайно впечатляющим. Глаза каждого были устремлены на 8 столбов света, когда волны шумов вспыхнули с плотным ожиданием, заключенным в их голосах. Мучен также направил свой взгляд на небо после скандала. Его глаза были устремлены на другой красный свет, и он медленно перевел взгляд вдоль него и остановился на команде, одетой в зеленые одежды. Капитан этой конкретной команды Лю Цинюнь стоял, положив руку за спину, а его взгляд также смотрел на Мучена и его команду. Их противником была команда Духовной Академии Лазурного Неба. Шэнь Цэншин и остальные члены команды почувствовали облегчение. Это было чудо, что они не столкнулись с Вэнь Цинсюань, Улин и остальными. В конце концов, они имели с ними достойные отношения, поэтому встречаться с ними и исключать кого-либо из них было не тем, что они хотели увидеть. Говоря под определенным углом, команда из Духовной Академии Лазурного Неба была частью альянса Цзи Сюаня и могла рассматриваться как их враг. Теперь, когда они смотрели друг на друга, пришло время преподать им урок. Они хорошо знали, что Лю Цинюнь помог Цзи Сюаню угрожать Мучену. Если бы не тот факт, что последние обладали подобными средствами, они могли бы оказаться в плохой ситуации. Мучен перевел взгляд с команды Лю Цинюня, глядя на распределение битвы, и был немного ошеломлен, когда обнаружил, что противником команды Цзи Сюаня была непобедимая Духовная Академия, которую представлял Вэнь Бушин. Среди непревзойденной Духовной Академии среди лучших 8 была, вероятно, самая слабая. Вообще говоря, Духовная Академия такой силы не могла попасть в топ-8. Однако Вэнь Бушин достиг этого подвига, и независимо от того, какими бы ни были результаты, он все равно был бы славой их непобедимой Духовной Академии. Мучен посмотрел на Вэнь Бушина. Выражение последнего было, как обычно, его не смутило из-за того, что его первым противником был такой острый противник, как Цзи Сюань. В то время Мучен не мог ему помочь, кроме как поддержать его в своем сердце. Противником Вэнь Цинсюань была Духовная Академия 9 Котлов во главе с Фан Юнь, который однажды был побеждена Лоли. Последняя группа заставила Мучена почувствовать себя немного удивленным, так как это было между Улиной военной духовной академией и Сюэ Тиньхэ из Академии Бога Крови. Мучен не испытывал никаких симпатий к Сюэ Тиньхэ, и у него даже был намек на намерение убить последнего, поскольку последний явно стремился к Луали. Как человек, Сюэ Тиньхэ был довольно хитрым, так как он никогда не раскрывал свою истинную силу в раунде исключения. Но, несмотря на это, его сила была доказана тем фактом, что он все еще может попасть в топ-8. Точно так же Су Лин не было никого, с кем можно было связываться. Подобно Сюэ Тиньхэ, он также скрывал свою силу в отборочном раунде, так как он никогда полностью не демонстрировал свою силу. Прямо сейчас, два парня, которые глубоко скрывали свои силы, были вынуждены противостоять друг другу. Просто думая об этом, исход этой битвы должен быть немного запутанным. Какая удача, встреча Цзи Сюаня в первом раунде. Товарищ по команде, стоящий позади Вэнь Бушина, говорил с горьким выражением: «Мы уже извлекли выгоду из того, что мы сделали это к лучшим 8». Вэнь Бушин улыбнулся, уставившись на Цзи Сюаня. В его глазах не было намека на страх. Напротив, внутри вспыхнуло воинственное намерение. «Нам просто нужно сделать все возможное. Нам было нелегко сделать это так далеко. Так что, по крайней мере, мы должны бороться за честь нашей непобедимой духовной академии». Видя, насколько невозмутимым был Вэнь Бушин, эмоции его товарищей по команде успокоились, когда они улыбнулись. На самом деле, это уже превзошло все ожидания, поскольку они смогли попасть в восьмерку лучших. Поэтому не имело значения, выиграли они или проиграли, им просто нужно было проявить себя с лучшей стороны, поскольку терять было нечего. Хорошо, давайте посмотрим, насколько сильна команда, представляющая Святую Духовную Академию. Оппонент побежден Лоли. Вэнь Цинсюань неторопливо бросила взгляд на команду Фан Юнь, слегка отпустив рот и говорила с четырьмя цветами, стоящими позади нее: «Не потеряй мое лицо. Если вы, ребята, проиграете, ха-м-м-м, не вините меня за безжалостность, когда мы вернемся в Духовную Академию Множества Фениксов». Она сжала кулаки, но когда она сделала злобное выражение своим очаровательным лицом, оно оказалось исключительно привлекательным и великолепным. От нее не было никакой угрозы. «Хе-хе, мы получили это». Услышав ее слова, Линьер Пинер и остальные показали милые улыбки. Их улыбки были похожи на цветы, когда они трясли сердца других. Но когда команда Фан Юнь увидела их реакцию на результаты, они горько улыбнулись внутренне. Даже лицо Фан Юна было не слишком хорошим, так как он также чувствовал давление противника Вэнь Цинсюань как противника. Академия Бога Крови. Му Лин прищурился, глядя на команду, одетую в кроваво-красные длинные одежды, и на лицо, которое было таким же нежным, как девушка, и пробормотал, не зная, почему он почувствовал слабую опасность от Сюэ Тиньхэ. «Эти парни не кажутся такими простыми», — Ву Иньин сказал с тяжелым выражением лица позади Ву Лин. В это время их команда была реорганизована в последний момент, и, следовательно, это было причиной того, что Ву Иньин был здесь вместе с ними. Ву Лин кивнул головой, слегка щелкнув 10 пальцами, и спокойно ответил на его лице: «Оставьте мне Сюэ Тиньхэ, вы, ребята, постоянно демонстрируете свои способности и стараетесь не совершать ошибок». Ву Иньин и остальные трое кивнули в ответ на его слова. Пока 8 команд тайно осматривали своих противников на золотых лестницах битвы, всевозможные шепоты исходили от студентов различных академий за пределами золотой битвы. Однако ни один из них не мог легко прийти к выводу. Хотя лучшие 8 были ранжированы, всем было ясно, что это был только отборочный раунд. Таким образом, каждая отдельная команда не смогла показать все свои силы в этом раунде, что просто означало, что номер один в отборочном раунде может не оказаться чемпионом. Это была нередкая сцена, когда 8 и краткий раунд отборочного раунда в конечном итоге изменил ситуацию и захватил чемпионат. Но, несмотря на это, эта финальная битва определенно была бы абсолютно интересной. Почти всем было любопытно, какая из 8 команд окажется в Best 4. Когда 5 великих деканов увидели распределение в небе, у каждого из них было свое выражение лица, но на их лицах не было никакого беспокойства, поскольку они были уверены в командах, которые представляли свои академии. Поскольку распределение сделано, 8 команд могут соответственно стоять на своей сцене. Слабый голос Дина Тяньшина прозвучал, когда он махнул рукой, разбив колоссальную золотую битву под ним на 4 меньших золотых битвы. Каждая отдельная сцена была разделена на 5 частей, когда сцена покрылась золотым светом, создавая впечатление, что она сделана из золота. Выглядит очень жестким. Битва за лучшую четверку будет регулироваться в пунктах 7. Каждый член команды, который проигрывает, теряет по 3 очка, а капитанам – 3 очка. Команда, набравшая наибольшее количество очков между двумя, получит квалификацию, чтобы подняться до лучшего 4-7 очков. Капитаны на самом деле стоят 3 очка. Мучен был немного поражен. Всего 7 очков, и только капитаны будут держать почти половину из них. Таким образом, важность капитана можно было увидеть. Технически, до тех пор, пока команде удастся победить капитана, их победа будет почти обеспечена, если только 4 других члена команды не будут побеждены. С тобой все ясно? Дин Тяньшен с неба не заметил, когда говорил медленно. 8 команд кивнули в знак благодарности. Так как это так, то иди на сцену. Дин Тяньшен махнул рукой. Шорох. 8 команд вылетели в одно и то же время и с несколькими мерцаниями приземлились на одной из 4 соответствующих колоссальных стадий золотого сражения под бесчисленными взволнованными взглядами. Группа из 5 человек Мучена появилась на крайнем левом этапе золотой битвы. «Оставь Лю Цинюнь мне», Мучен сказал, когда он посмотрел на остальных. Их команда была реорганизована, и, таким образом, формирование их команды не было слабее, чем любая другая команда. На самом деле, с Лоли они были немного сильнее. Однако из-за правила 7 очков, тем более что капитаны стоили больше очков, в этом был элемент неопределенности. В тот момент, когда капитаны потерпели поражение, для этой команды это была в основном потеря. Таким образом, Мучену пришлось столкнуться с сильнейшим из противостоящей команды, Лю Цинюнем. Несмотря на понимание, что Лю Цинюнь не был легким противником, он все равно не будет бояться любого противника в данный момент. «Быть осторожен», Лоли кивнула головой, когда она предупредила. Лю Цинюнь не был легким противником и был гением из клана Духов Ветра. Было определенно нелегко иметь дело с гонкой, у которой была такая длинная история. Мучен кивнул в ответ. Когда Лоли и остальные 3 увидели его реакцию, они больше не разговаривали, переходя на 4 другие стадии битвы. Мучен стоял на колоссальной сцене золотого сражения в одиночестве, с множеством потрясающих аплодисментов, вздымающихся волнами за пределами сцены. Раздался визг ветра, когда на этой огромной сцене золотого сражения загадочным образом появилась лазурная фигура. Лю Циньюнь стоял с его руки за спиной, он стрелял равнодушным выражением лица, как слабая улыбка была показана на его лице. «Мучен, я здесь, чтобы остановить твои шаги». Глава 604. Борьба с Лю Циньюнь. «Мучен, я пришел, чтобы остановить ваши шаги». Когда Лю Циньюнь заговорил, из его глаз вырвался апатичный свет, и на его лице появилось безразличное выражение. Возможно, никто не посчитает неуместным говорить о таких словах Лю Цинюня, поскольку у него была возможность подтвердить эти слова. Хотя Мучен был номером 1 в отборочном раунде, все знали, что финальная битва и отборочный раунд были совершенно разными. Все 8 команд обладали сильными силами, и каждый из 8 капитанов не был человеком, с которым нужно шутить. Никто не может быть гарантирован на 100% побед в подобной битве, поскольку малейшая ошибка, которую они допустили, превратила их в трамплин для их противника. Мучен улыбнулся, услышав слова Лю Цинюня, и сжал кулак, следуя за появлением своего демонического копья пожирающего дракона. Волна зловещей ауры вырвалась из него, когда он медленно поднял свое копье, указывая кончиком его на Лю Цинюня. «Тогда мы должны посмотреть, способен ли капитан Лю достичь этого?» Мучен слегка улыбнулся. В его голосе не было ряби, и он не проявлял признаков ярости от слов Лю Цинюня. Его сердце было таким же спокойным, как бездонная лужа. Лю Цинюнь прищурился, когда безразличие на его лице немного исчезло. Он не был глупым и был свидетелем драки между Мученом и Цзи Сюанем. Таким образом, он испытывал небольшой страх по отношению к Мучену, так как сила последнего могла рассматриваться как равномерно соответствующая его. Причиной, по которой он спровоцировал Мучена, была попытка нарушить его спокойствие, поскольку малейшая ошибка, допущенная в этой битве, могла привести к совершенно другому результату. Однако было жаль, что его маленькая тактика оказалась бесполезной. Какой трудный противник! Лю Цинюнь равнодушно улыбнулся, когда его сердце постепенно успокоилось. Вихревой ветер дул от его кулака, когда на его ладони быстро нарастало лазурное сияние. Шорох. Лазурный свет сгущался в алебарду, которая сверкала похожим лазурным блеском в руках Лю Цинюня. Когда появилась алебарда, вокруг него можно было увидеть видимый ветер. Кончик алебарды постоянно пожирал сильный ветер, подметая шторм на кончике его алебарды. Даже окружающее пространство было хорошо дрожащим. Могущество, излучаемое алебардой лазурного света, было еще более свирепым по сравнению с демоническим копьем пожирающего дракона в руке Мучина. Взгляд Мучина мелькнул, когда он увидел, что удивительные колебания, исходящие от алебарды Люцинюня, не были чем-то, чем мог обладать духовный артефакт. Мучен медленно вдохнул глоток воздуха, когда в его черных зрачках поднялся заостренный блеск. Длинное копье против алебарды. Противостояние между этими двумя было равным по сравнению. Так как атмосфера между Мучином и Люциньюном казалась похожей на кинжалы, рябь духовной энергии высвобождалась из других этапов битвы, когда мощное давление духовной энергии начало распространяться. Вне сцены сражения студенты из различных духовных академий затаили дыхание, наблюдая за битвами. В их сердцах вспыхнуло невероятное волнение, так как скоро начнется битва за лучшую восьмерку. Никто не мог быть уверен, какая команда попадет в ВЕС 4. Донг! Прозвучал четкий и острый колокол, когда он резонировал между небом и землей. В тот момент, когда прозвенел звонок, взгляд Мучина и Люцинюня стал резким, и вместе с ним из них вырвались потоки мощной духовной энергии. Шорох. Два силуэта растоптали землю, а их фигуры разлетелись, как призраки. Каждый мог видеть только свои расплывчатые фигуры, и в следующее мгновение эти две фигуры столкнулись на колоссальной сцене золотой битвы. Тесс. Дьявольское копье пожирающего дракона яростно ударило ножом, окутанным мрачной аурой. Это было похоже на свирепого зверя, набрасывающегося на свою жертву. Под мощной духовной энергией шторм пронзил атмосферу. Напротив алебарда освещалась лазурным светом, пронесшимся по ветру, и кончик алебарды мерцал древними рунами, придавая ей оттенок тайны. Дин. Наконечники длинного копья и алебарды сталкивались с большой точностью, создавая искры и видимые волны духовной энергии, которые выметались. В одно мгновение они вызвали взрывы в окрестностях. «У тебя там очень хорошее копье». Глядя на демоническое копье пожирающего дракона, которое держал в руке Мучина, Люцинюнь слегка улыбнулся, когда уголки его губ поднялись. «Но жаль, тебе не следовало конфликтовать со мной». Алебарда божественного ветра, вой ветров, глубокий рев прогремел от Люцинюня, когда руны на кончике его алебарды божественного ветра замерцали, создавая существенную бурю, когда он выметался. Великая сила, которая стояла за этим, заставила Мучина сделать дюжину шагов назад. Тяга ветра. Когда Мучен отошел назад, Люцинюнь выглядел так, как будто он был единым с ветром, когда он набрасывался на быстрой скорости. Иллюзии алебарды, заполнившие небо, слились с ветром и беззвучно устремились ко всем жизненно важным точкам Мучина. Атаки Люцинюня были резкими и свирепыми, без малейшего промаха. Взгляд Мучина становился тяжелее, когда он быстро вибрировал свою руку, вызывая резкий свист демонического копья пожирающего дракона, который превратился в бесчисленные иллюзии копии и выстрелил вперед, распространяясь по всему пространству перед ним. Дин-дин-данг-данг. Бесчисленные иллюзии копии алебардов яростно сталкивались, и каждый раз, когда они сталкивались, раздавался пронзительный шум, когда зацветали искры. Несмотря на то, что это было прекрасно, опасность, которая в нем находилась, была смертельной. Любой мог сказать, что ни Мучен, ни Люцинюнь не сдерживали свои атаки. Даже если бы эксперт по бедствиям духа оказался в ловушке своих атак, он, вероятно, был бы мгновенно пронзен ими. За это короткое мгновение иллюзии копии алебардов уже пережили тысячи столкновений, скорость их просто заставила всех остальных ошарашиться. Однако, у тех, у кого были исключительно острые глаза, их брови нахмурились, когда они поняли, что с каждым столкновением атаки Мучина постепенно подавлялись. Точнее говоря, возможно, что духовная аура излучала зловещую ауру в руке Мучина, подавляемую алебардой Люцинюня. Донг. Из алебардных иллюзий, внезапно заполнивших небо, вспыхнул сияющий лазурный свет, и разразился шторм размером в 30 метров. Это было похоже на ураган, когда он несся к Мучину. Взгляд Мучина мелькнул, когда пожирающее драконье демоническое копье в его руках взорвалось алым кровоподобным блеском. Эта волна зловещей ауры была усилена до предела, когда изверглась кровавая река. Бум! Два нападения свирепо столкнулись, но в момент соприкосновения кровавая река рухнула, поскольку она была разорвана ураганом. Наряду с этим, Мучен также был отброшен назад на 100 метров. Шорох! Это была сцена полного шума за сценой. Никто не предполагал, что Люцинюнь в первом раунде их противостояния будет подавлен Люцинюном из рейтинга номера 1. Как Люцинюнь такой сильный? Бесчисленные студенты Духовной Академии Северных Небес обменивались взглядами, даже лица Яценлин, Сулини и Юйси были полны удивления. Оружие Мучина было слишком слабым. Лин Си говорил равнодушным голосом. Острым взглядом она, естественно, могла сказать, что алебарда в руках Лю Цинюня, которая могла манить ветрами, была квазивожественным артефактом, в то время как пожирающее демоническое копье дракона Мучина было лишь духовным артефактом ранга бесподобного ранга. В противостоянии такого уровня, льготы от квази-божественного артефакта не были достаточно незначительными, чтобы пренебрегать. Что там можно сделать? Суньер говорил с обеспокоенным тоном. Зачем ты беспокоишься? Шоу только началось. Лин Си слегка улыбнулась, погладив крошечную голову солнца. Однако ее взгляд был направлен на стройный силуэт на сцене. Стоя на сцене золотой битвы, Мучен взглянул на демоническое копье пожирающего дракона. Он притупился, и зловещая аура на нем также ослабла. Очевидно, это было повреждено от их более раннего противостояния. Лю Цинюнь слегка поправил алебарду, улыбнувшись Мучену. «Похоже, на этот раз у меня есть преимущество». Заканчивая свою речь, он взлетел в воздух, когда безграничная духовная энергия вырвалась из его тела, когда он излил потрясающее количество духовной энергии в свою алебарду божественного ветра. Бас 333 333 333. Сотни штормов были видны позади Лю Цинюня. Он был похож на дракона ветра, издававшего рев, демонстрирующий желание разорвать небо и землю на части. Алебарда божественного ветра, пожирающий небо дракон ветра. Взгляд Лю Цинюня был холодным, когда алебарда вылетела из его руки, охваченная лазурным светом, поглощая бури и превращая их в колоссального дракона ветра длиной около 300 метров. Дракон ветра выглядел чрезвычайно реалистичным, с детализированными чешуйками, покрывающими его колоссальное тело, и ураганами Ативарева. Его дикий вид заставил цвет бесчисленных других измениться. Что было самым шокирующим, так это тот факт, что аура дракона излучалась от дракона ветра. Ясно, что причиной этого должна быть алебарда божественного ветра, поскольку в процессе его ковки должна была быть добавлена кровавая сущность клана дракона. Идти. Лю Цинюнь стоял в воздухе, направляя палец вниз с холодным взглядом. Лазурный ветерный дракон взревел, когда его тело вспыхнуло. Его скорость была непостижима, поскольку огромная тень уже опустилась на Мучина. Сильный ураган, который выглядел так, будто мог разорвать небо и землю, вызвал искажение пространства вокруг сцены. Сердца каждого трепетали от вида шокирующей атаки Лю Цинюня. Это финал, это действительно турнир, в котором могут участвовать только те выдающиеся люди. Сможет ли Мучен продержаться? Каждый взгляд смотрел на крошечную фигуру, окутанную огромной тенью дракона ветра. Под бесчисленными взглядами Мучен поднял голову, глядя на приближающегося дракона ветра. Он глубоко вдохнул глоток воздуха, когда его взгляд постепенно стал холодным. Квази-божественный артефакт, он пробормотал, формируя печати руками в следующее мгновение. Алый свет пронесся из глубины его черных зрачков. Б-33333. Звук, похожий на рев отвратительного демона из Исконного, раздавшегося между небом и землей, каждый мог видеть черный луч света, взмывающий в небо из головы Мучена. В черном столбе света взлетел огромный демонический столб. Мучен сделал шаг вперед, обнимая воздух, и выглядел так, словно обнимал небо и землю. Молния сверкнула на его руках, и его вены извивались, как дождевые черви. «Поскольку демоническое копье не работает, давайте попробуем и посмотрим, сможет ли моя демоническая колонна подавить вас». Демонический столб, который излучал бездонное количество зловещей ауры, рухнул в этот момент. Зловещая аура демонического копья пожирающего дракона побледнела по сравнению с этой колонной. В этот момент все постепенно расширили свои глаза. Черный демонический столб упал, когда он сильно ударился о дракона ветра, который свистел в его направлении. Глава 605. Образ божественного ветра. Черный ужасающий столб опустился вниз, издав звук, похожий на рев дракона. Наряду с ужасающей силой, которую не выдержали даже небо и земля, она сильно ударила по телу приближающегося дракона ветра. Донг. В этот момент столкновения за горизонтом раздался сильный пронзительный звук. После этого, он нес сильный ветер, который сеял хаос. На золотой арене стали появляться мелкие трещины, которые, казалось, были выкованы из золота. Очевидно, что арена была выкована из специального материала, который делал ее чрезвычайно прочным. Даже если бы эксперт бедствия духов напал на сцену со всей своей мощью, все равно было бы трудно повредить ее. Но прямо сейчас противостояние Мучина и Люциньюня создало трещины на той же самой сцене. Таким образом, можно сделать вывод, насколько сильным было воздействие. Ужасная буря привела к хаосу. Когда лазурный ветерный дракон издал печальный рев, его сияющие лазурные глаза были подавлены черным светом в этот момент. Выражение на лице Люциньюня резко изменилось. Взрыв. Мучен сохранял спокойное выражение своим жестом обнимать воздух, как будто он обнимал колоссального великого дьявольского столпа меру, когда он снова опустил его. Когда демоническая колонна была разрушена, это вызвало взрывы в космосе. Бум. Лазурный ветреный дракон, наконец, не смог противостоять ужасной силе демонической колонны. Когда он был улетел, лазурный свет замерцал, когда дракон взорвался. Лазурный свет отскакивал, когда он попадал в руки Люциньюня, возвращаясь к форме алебарды. Люциньюнь крепко ухватился за алебарду божественного ветра, но сила, стоящая за ним, заставила его сделать несколько шагов назад, прежде чем он смог подавить удар своей духовной энергией. Опустив голову, он увидел алебарду божественного ветра, окутанную следами губительной ауры. Зловещая аура была жестокой, как будто она разрушала алебарду в его руках. Хэмэмэм. Люциюнь холодно фыркнул, изливая в него духовную энергию своего тела волнами. Тело алебарды дрожало, рассеивая разрушающуюся зловещую ауру. Люциюнь поднял голову и увидел Мучина, стоящего на своем месте, с колоссальной демонической колонной, нависшей над его головой. Когда злая аура бесконечно излучала из демонической колонны, почти как колонна демонических богов. Какой хороший зловещий артефакт. Деканы различных духовных академий в воздухе были поражены в их сердцах. Естественно, они чувствовали удивительную зловещую ауру, исходящую от великого демонического столпа меру. Понятно, что за этим стоит история. Древнее безграничное чувство, что оно излучало, определенно не было чем-то, с чем мог бы соперничать обычный божественный артефакт. Тем не менее, великий демонический столб меру, казалось, находился в запечатанном состоянии в данный момент. В противном случае, божественный артефакт Люциньюня, алебарда божественного ветра, безусловно, подвергнется серьезной коррозии. За пределами битвы бесчисленное количество студентов были поражены. Неудивительно, что Мучен мог подняться над другими среди бесчисленных духовных академий и занять место в лучшей восьмерке, он действительно был ужасен. Такое противостояние уже можно рассматривать как пик среди тех, кто в их возрасте. Неудивительно, что даже у Цзи Сюаня есть страхи против тебя. На боевой сцене Люциньюнь посмотрел на Мучена холодным пронзительным взглядом. Он крепче сжал алебарду божественного ветра. Когда выражение его лица стало серьезным, он знал, что если он хочет победить Мучена, он больше не сможет сдерживать свою силу.